Глава 17. Или не буду. Как только я оказалась за пределами видимости глаз плешивого петуха, тут же завернула налево и увидела перед собой двустворчатые двери. Одна створка была приоткрыта, оттуда доносился запах приятных кушаний. Возможно, уже начали готовить еду на ужин для тех гостей, которые приедут вечером. А может, это всего лишь ароматы завтрака, на которые я опоздала, и они еще не исчезли. Я заглянула на кухню и, повертев головой, выцепила взглядом свою новую горничную. «Амина!» — зашипела я и помахала рукой. «Моя госпожа!» — вспыхнула девчонка и, встряхнув руками, побежала ко мне. «Вы что-то хотели?» «Да, позавтракать очень хочется». Я схватилась за урчащий живот, почуявший еду. «В столовой накрыто. Проходите туда!» — улыбнулась девушка и показала мне рукой. «А можно отнести завтрак в мои покои? Не хочу светиться перед дворецким». «Конечно, мисс. Через 10 минут все вам принесу. Не беспокойтесь». Подмигнув, я закрыла дверь и, развернувшись, тихонько пошла в сторону лестницы, а затем поднялась на 2-й этаж. Заметила, что дверь в комнату дочери Ильгизара приоткрыта. Словно какая-то неведомая сила потянула меня внутрь. Не смея ей сопротивляться, я заглянула и поняла, что комната снова пуста. Видимо, кормилица, накормив ребенка, ушла, оставив его одного. На цыпочках я подошла к кроватке и увидела, что малышка спит. Сладкая девочка. При живом отце такая одинокая. Надо будет обязательно поговорить с лордом Норденом по поводу того, как надо относиться к маленьким детям и что лишать ребенка ласки и любви, по меньшей мере, неразумно. Присев рядом с кроваткой, я аккуратно поправила балдахин, вышитый золотистой нитью, и дотронулась до деревянного бортика. Ласково провела пальцами и потянулась к маленькой ручке девочки. Она спала, и я не хотела ее тревожить, но словно невидимым магнитом меня тянуло к дочери Алинды Норден. Коснувшись подушечкой пальца нежной ручки ребенка, я начертила круг на ладошке и... раздраженно выдернула ладони с сильной руки мужа. «Зачем ты пришел, Ильгизар?» Я смотрела в темные глаза и не узнавала того человека, которого когда-то полюбила всем сердцем. «Я хочу поговорить. Давно пора». «Уходи. Я плохо себя чувствую». Я отвернулась от него и направилась в свою спальню. «Алинда!» Ярость вырывалась из него раскаленной лавой. «Ты последнее время постоянно себя плохо чувствуешь. Ты что, больна? Может, тебе врачу показаться?» «Да, я больна». Я взорвалась от его тупости и того, что он не понимает, что со мной. «Если бы не ты и твоя ненасытная похоть, я была бы здорова». «О чем ты говоришь?» Он схватил меня за руки и встряхнул. «Сколько можно загадок и тайн?» «Я беременна!» Выплюнула ему в лицо свой диагноз и стала наблюдать за реакцией. «Алинда!» Он отпустил меня и отошел. Упал в кресло и тяжело задышал, а затем поднял на меня глаза и жалостливо посмотрел. Вот поэтому я и не хотела ему говорить. Тянула до последнего. Мне не нужна его жалость, ничья не нужна. Сама справлюсь со всем. «Не смотри на меня так!» Я вскинула кулаки и набросилась на него. Но ему-то что? Ловко перехватил мои руки и мягко их опустил. «Прости, любимая, прости!» Прижал меня к себе. «Я виноват, виноват!» «Нет, ты не понимаешь. Ты подарил мне то, о чем я не могла и мечтать». Слезы текли по щекам. Я вздрагивала от того, что, наконец, поведала ему свою тайну. «Но как же?» — он отстранился. «Врачи запретили тебе. Ты же не можешь. Я буду рожать». Я встала, выпрямилась и смахнула предательские слезы. Посмотрела на живот и дотронулась до него рукой. «Ты будешь жить. Обязательно». Пальцы почувствовали шевеление ребенка. Девочка открыла глазки и посмотрела на меня так, что пробрала дрожь. До самого сердца, до самого потаенного уголка души. Я поднялась и отшатнулась от кроватки. Бросила последний взгляд на девочку, но она уже спала, тихонько посапывая. «Мне что, показалось?» «Ну, конечно, этого просто не могло произойти. Со мной никогда подобного не происходило. Значит, это просто иллюзия. Как будто я попала в прошлое и увидела глазами, а может, душой ребенка, разговор его родителей. Алинда еще была жива и носила под сердцем дочь. А еще я поняла, что жена лорда Нордена была больна и не должна была рожать. Но, наплевав на все запреты врачей, пошла на этот риск. Чужие воспоминания разрывали сердце и вскрывали такое, от чего становилось больно, дурно. Я не должна этого знать. Это неправильно и запретно. Я как будто подслушала чужой разговор, не желая этого. Меня словно окунули в чужое грязное белье, и я никак не могла выбраться из этой кучи. Выйдя из покоев, я сделала пару шагов к лестнице и увидела, как моя горничная поднимается с подносом. Видимо, она шла ко мне с завтраком. Да вот только весь аппетит пропал, и я хотела сейчас лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Прислонившись к поручням, я медленно сползла на ковролин. Увидев меня, Амина нахмурилась и, быстро поднявшись, поставила поднос на пол, наклонилась ко мне. «Что с вами, госпожа? Вам плохо?» Подняв глаза на краснощёкую девушку, я сглотнула и вытерла со лба набежавший пот. «Мне нужно покинуть этот дом», — тихо произнесла я и почувствовала, что именно этого хочет мое сердце. «Вам нельзя уезжать отсюда! Вас всюду ищет полиция!» — встревоженно пояснила она. «Может, это и к лучшему». Я посмотрела на Амину и, держась за протянутую руку, поднялась. И сделала шаг на лестницу и обернулась. «Если я сдамся и расскажу все, как было, меня отпустят». «Госпожа, не делайте этого! Подождите хотя бы, пока приедет лорд Ильгизар!» «Лорд Ильгизар все знал», — пробубнила я себе под нос, и поняла, что пока не поговорю с Норденом, не уеду отсюда. «Ты права, Амина. Я подожду хозяина, и только после покину этот дом. Мне есть, что ему сказать, и на мои вопросы мне нужны правдивые ответы. Только так, и никак иначе».